Глава 13. «Жаль, что этой сатане в белом халате удастся вывернуться», — нахмурился Киселев, выслушав рассказ приятеля. «У нас есть прекрасная версия, но, к сожалению, бездоказательная. Может быть, шеф что-нибудь придумает?» Разговор с подчиненными не поднял настроение полковника. «Вы правы», — расстроенным голосом проговорил он. «У нас против нее ничего нет, хотя...» Он встал со стула и начал мерить шагами кабинет. «Давай-ка, Паша, изложи ваши соображения. Возможно, где-нибудь образовалась маленькая щелочка». «Все очень просто», — начал Киселев. «Клемма грозила разоблачениями Корнийцу. Ему было глубоко наплевать на них как ученому, потому что возвращаться к диссертации под руководством академика он не собирался. Но, видимо, не плевать как начинающему бизнесмену. И он придумал способ заткнуть ей рот с помощью тети, Белозеровой Анны Петровны. Известно о мизерных зарплатах врачей, все время вещают средства массовой информации. Белозерова, вдова с взрослой дочерью, которой нужно оплачивать не только наряды, но и учебу. Выслушав племянника, тетушка сначала подумала о клятве Гиппократа и решила уладить вопрос с квартирой мирным путем. Однако ее пациентка была непреклонна, и даме ничего не оставалось, как укокошить ее на операционном столе. Корнеец, физик-электротехник по образованию, прекрасно придумал с выбиванием пробок. Думаю, во время аварии Белозерова в темноте вколола Клемма какой-нибудь препарат, вызывающий острую сердечную недостаточность, а потом выкинула шприц в специально отведенную для этого урну, уложившись, думаю, в полминуты. Егор еще не добежал до щитка, а ассистентки не успели достать фонарики. Потом дамочка принялась за уничтожение медкарты. Это оказалось не так просто. Педантичная бабуля Зинаида Терентьевна обязательно запомнила бы, если бы Белозерова ушла с документом и не вернула его. Я считаю, смерть Прошиной на ее совести. Анне Петровне удалось пробраться незамеченной в архив, взять медкарту и угостить чем-то бабу Зину, чем-то, в чем содержался препарат, вызывающий знакомые нам симптомы. Ну, как? «Хорошо, но плохо», — махнул рукой Кравченко. «Зацепиться действительно не за что. Эта чертова врачиха действовала безукоризненно». «А за что же все-таки убили ее племянника?» — подал голос Константин. «О нем мы как-то забыли». Алексей Степанович вздохнул. По поводу Корнийца не было даже маломальски приличной версии. Так получилось, что, занимаясь одним убийством, они раскрыли другое, однако в первом по-прежнему не продвинулись ни на шаг. «Не знаю, Константин», — честно признался начальник. «Не знаю».